17. Ламберт был первым, кто отметил в книгах Толкина полное отсутствие какого бы то ни было религиозного духа и, по сути дела, полное отсутствие женщин. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 346. Конец примечания. Позже к этой теме не раз обращались и другие критики Толкина, а сам он подробно высказался на эту тему в письме Роберту Мэри еще до выхода в свет «Властелина колец». «Дорогой мой Роб», — писал он, — «чудесно было получить от тебя нынче утром такое длинное письмо. Мне ужасно жаль, если слова, мною брошенные мимоходом, заставили тебя попотеть, разбирая по косточкам мое творение. Но, сказать по правде, хотя похвала твоя и отрадна, меня особенно воодушевило то, что ты говорил и в этот раз, потому что ты гораздо более чуток, особенно в определенных областях, нежели многие прочие. Тебе даже мне удалось разъяснить кое-что в моей собственной книге. Сдается мне, я отлично понимаю, что ты имеешь в виду, под состоянием благодати и, конечно же, под ссылками на Пресвятую Деву, на образе которой основаны все мои собственные смиренные представления о красоте, исполненной как величия, так и простоты. Разумеется, «Властелин колец» в основе своей – произведение религиозное и католическое. Поначалу так сложилось неосознанно, а вот переработка была уже вполне сознательной. Поэтому я или не вкладывал, или решительно устранял из вымышленного мира практически все ссылки на так называемую религию, на культы и обряды. Ведь религиозный элемент вобрали в себя сюжеты символика. Тем не менее, ужасно неуклюже все это сказано, а звучит куда более самоуверенно, нежели я на самом деле чувствую. Ибо на сознательном уровне я планировал крайне немного, и, конечно, должен благодарить судьбу за то, что воспитан с 8 лет в вере, которая вскормила меня и научила тому немногому, что я знаю. Этим я обязан моей матери, которая крепко держалась своей новообретенной веры и умерла совсем молодой, главным образом из-за тягот нищеты, сопряженной с этим обращением. Примечание. Письмо Роберту Мэри. 2 декабря 1953 года. Письма. Письмо 142. Конец примечания.